Глава 4. Переписать модели реальности. Глава, в которой мы научимся выбирать и обновлять свои системы для жизни. Наши убеждения подобны неоспоримым командам, которые говорят нам, как все обстоит на самом деле, что возможно и невозможно, что можно и нельзя. Они влияют на каждое действие, каждую мысль и каждую эмоцию. В итоге, чтобы по-настоящему и надолго изменить свою жизнь, сначала нужно изменить систему убеждений. Тони Робинс. Совет от монаха возле горячего бассейна. «У тебя есть время?» — спросил меня молодой монах. «Пойдем поговорим». «Было ли у меня время?» Это был наш последний вечер на Фиджи. Все мы сидели вокруг огромного стола и наслаждались самым прекрасным пиром, который я видел в жизни. Шел 2009 год. Я и мой партнер по бизнесу Майк участвовали в 9-дневном продвинутом семинаре по медитации в Намале, чудесном курорте, принадлежавшем известному автору и инструктору Тони Робинсу. Состав нашей группы был разнообразен. Актеры Голливуда, бывшая мисс Америка, гений биржевого рынка и индийские монахи, которые и вели семинар. Я был рад, что Тони и его жена оказали мне честь и пригласили участвовать в семинаре, а также стать гостем их прекрасного дома, расположенного на острове. Сейчас мы праздновали окончание 9 дней, в течение которых внимательно изучали себя, чтобы по-настоящему понять себя и раскрыть потенциал. В последний день нам сказали, что каждому из нас подойдет монах, отзовет на личную беседу и подарит откровение. Я так и не узнал, почему монах решил позвать меня для личной беседы именно в тот момент, в разгар роскошного ужина, после моего третьего бокала вина. Но когда монах зовет, надо слушаться. Я спросил, куда пойдем? Он ответил, к горячему бассейну. Действительно, куда же еще? Мы пришли к горячему бассейну под открытым небом. Над нами простиралось усыпанное звездами ночное небо Фиджи. Я залез в бассейн, а монах сел на краю и опустил ноги в воду. Затем взглянул на меня и сказал, «Знаешь, в чем твоя проблема?» «Нет», — ответил я удивленно и, не буду скрывать, немного раздраженно. «В чем же?» «У тебя низкая самооценка». «Что за...» «Я полагаю, это не так, я постарался говорить рассудительно, скрывая растущее негодование». «Я считаю себя уверенным человеком, я владею бизнесом, я в восторге от своей жизни». «Нет», — перебил он, — «у тебя низкая самооценка. Отсюда все твои сложности. Я наблюдал за тобой. Когда вы с партнером устраиваете мозговой штурм, и он отвергает твою идею, ты начинаешь волноваться и защищаться. Наверняка у тебя и с женой есть проблемы, и с другими людьми. Ты не воспринимаешь критику». И все это по одной причине – у тебя низкая самооценка. Как пощечина. Горячая вода бассейна больше не казалась приятной. Монах попал в точку. После 9 дней медитации и размышлений я оказался более подготовлен к такому откровению, хотя все равно это было больно. Я действительно слишком много защищался на мозговых штурмах. В особенности, если мы устраивали их с партнером по бизнесу. Я часто чувствовал, что в семейных сложностях меня недопонимают или обижают. Но настоящая проблема была не в том, что кто-то отвергал мою идею, не слушал меня или не так понимал. Все сводилось к одному глубочайшему убеждению. Я, как я есть, недостаточно хорош. Вот почему я защищался. Когда отвергали мою идею, я чувствовал, что отвергли меня. Вот почему я стал бизнесменом, чтобы доказать, что я достаточно хорош. Вот почему я создал самый красивый офис в городе, чтобы доказать, что я могу. Вот почему я разбогател, чтобы доказать, что я достоин. Урок первый. Модели реальности лежат в глубине. Часто мы не осознаем их, если нам не подскажут или если не обнаружим сами в ходе размышлений. Я увидел, как убеждение, что мне нужно доказывать свою ценность, модель реальности, которой я так долго придерживался, привело меня к успеху. Но я также увидел, как это же убеждение принесло мне много боли. Возможно ли, что без этого ограничивающего убеждения я добьюсь еще больше успеха на работе и дома и не буду платить столь высокую цену? Что будет, если я приму убеждение, что я ценен и достаточно хорош, и ничего не нужно доказывать? Часто случается, что мы сами не знаем своих моделей реальности. Некоторые, конечно, знаем. Например, я знаю, что верю в призвание, в силу благодарности, в доброту к людям. Но у нас также есть глубокие модели реальности, неизвестные нам. Известная вам часть ваших убеждений гораздо меньше, чем неизвестная. Осознав модели реальности, которые вы носите в себе и о которых даже не подозревали, вы станете мудрее и начнете быстрее продвигаться к незаурядной жизни. Я не знал, что убежден, будто недостаточно хорош. После того, как я осознал это убеждение и разобрался с ним, это сильно повлияло на качество моей жизни и изменило мое поведение как друга, как коллеги и как мужа. В этой главе мы разберем, как наши модели реальности буквально создают соответствующий им мир. Также мы выясним, как осознать скрытые модели и как заменять вредные на новые. Первый шаг – узнать, как именно эти модели проникают в сознание. Девушка на танцах. Откуда берутся такие ограничивающие модели реальности, как «я недостаточно хорош» и ей подобные? Для большинства из нас все начинается с детства. Я вырос в Куала-Лумпур, столице Малайзии. Но так как я происходил из Северной Индии, то внешне отличался от одноклассников, которые были китайцами или южноазиатами. Другой цвет кожи, нос больше, чем у других, и больше волос на теле. Сложно быть ребенком из этнического меньшинства. В начальной школе меня обзывали гориллышем из-за волос на ногах и крючконосом из-за большого римского носа. Я вырос в убеждении, что отличаюсь от других, и ненавидел свои горилловые ноги и длинный нос. Когда мне исполнилось 13, отец записал меня в частную школу для экспатов. Среди очень разных детей, в одном моем классе учились дети 15 национальностей, я почувствовал себя более-менее нормальным. Но у подросткового возраста есть свои трудности. Сначала у меня развивалась хроническая угревая сыпь. Я стал посещать врачей-дерматологов и к 16 годам часто принимал лекарства от угрей. В школе меня наградили новой кличкой – Прыщавый. Потом стало хуже. В том же подростковом возрасте у меня стало стремительно ухудшаться зрение, и мне пришлось носить очки с супертолстыми стеклами. Очки часто ломались, и я склеивал их липкой лентой, что превращало меня в стереотипного компьютерного фрика со склеенными очками. Как вы можете себе представить, подростковые годы были для меня нелегкими. Первые пару десятков лет моей жизни я был убежден, что выгляжу ужасно, и это подорвало мою уверенность в себе. Я плохо умел общаться с людьми. Я редко выбирался куда-либо с друзьями. Я влюблялся в девушек, но мне не хватало духу пригласить хоть одну на свидание. В Мичиганском университете я считал себя занудой-программистом, с которым девушки, возможно, захотят дружить, но не станут встречаться. Так и получилось, что мне было 22, я уже получал высшее образование, но у меня еще не было девушки. Но вскоре все изменилось. А началось все с поцелуя. Это произошло на танцах. Тогда я выпил слишком много пива и, наверное, именно поэтому внезапно обнаружил, что танцую с самой красивой девушкой в зале. Ее звали Мэри. Я знал ее несколько лет, всегда ею восхищался, но считал, что я ее недостоин. По сей день понятия не имею, что на меня нашло, но во время танца я наклонился и поцеловал ее. И тут же отскочил, бормоча что-то вроде «Извини, я не хотел». Я ждал, что Мэри оскорбится. А она посмотрела на меня и сказала: «Шутишь? Ты же красавчик!» Самая красивая девушка в зале схватила меня и прижалась к моим губам. Так я провел одну из самых прекрасных ночей в моей университетской жизни. Когда меняется модель реальности, меняется ваш способ действий в мире. На следующее утро я проснулся, ощущая, что вокруг меня новый мир. Если Мэри, самая красивая девушка в зале, думает, что я красавчик, Может, я и правда не такой уж противный, и, может, другие девушки с ней согласятся. Одно единственное осознание разрушило мое убеждение, что женщины меня не замечают. Оно радикально изменило мои возможности общения с противоположным полом. Благодаря Мэри я стал ходить на свидания. Моя внешность не изменилась, но я обрел новую модель реальности, установившую, что я привлекателен, и внезапно оказалось, что женщины обращают на меня немало внимания. Поразительно, как измененное убеждение способно изменить мир. Вскоре я должен был поехать на встречу с еще одной прекрасной женщиной, Кристиной. Я давно был в нее влюблен. Много лет мы дружили, и я всегда считал, что она идеальная женщина. Очень красивая, смелая, очень умная. И рыжая. Мне очень нравились рыжие. Но в этот раз, так как моя модель реальности изменилась, я стал общаться с Кристиной иначе. Мы начали встречаться. Через 3 года я сделал ей предложение. Сегодня, спустя 15 лет, мы по-прежнему вместе, и у нас 2 прекрасных детей. Урок 2. У нас много вредных моделей реальности, унаследованных с детства. Но когда появляются доказательства того, что они неверны, эти модели можно разрушить и удалить. Сейчас я выхожу выступать и чувствую себя отлично. Перед телекамерами я не беспокоюсь о том, как выгляжу. И все потому, что одна милая девушка помогла мне перевернуть старую модель реальности. У меня тогда хватало и других вредных убеждений, но эта ситуация доказала, что даже глубоко засевшие модели можно полностью искоренить. И когда это происходит, все меняется. Гипнотерапевт в гостинице. В 2015 году произошло событие, которое помогло мне удалить еще одну невероятно мешающую мне модель реальности. Я не умел копить деньги. Бизнес шел хорошо, но я чувствовал себя неловко, когда приходилось иметь дело с прибылью. Например, мой фестиваль A-Fest принес немалые деньги, но я отдал всю выручку на благотворительность и не оставил себе ничего. Я был соавтором нескольких курсов по саморазвитию, но никогда не пытался выторговать себе больше авторского гонорара, чем мне казалось, я заслуживаю. Отсутствие привязанности к материальному богатству вроде бы не такая уж плохая черта, но я чувствовал, что у нее есть свои недостатки. Например, это мешало мне развивать мой бизнес и мои проекты. В 2015 году я завершал еще один A-Fest, фестиваль, который я начал проводить в 2010 году. На этот раз он проходил в хорватском городе Дубровник. Фестиваль только что закончился, сотни участников разъезжались по домам. В ресторане с видом на Адриатическое море, куда я заглянул, сидели и завтракали гипнотерапевт Мариса Пир и ее муж, британский предприниматель Джон Дэви. Мариса – невероятный человек, который помогает людям с серьезными затруднениями быстро совершать прорыв в личностном росте. Среди ее клиентов – британская королевская семья и голливудские звезды из списка «Самые богатые и знаменитые». Речи Марисы на фестивале аплодировали стоя, ее выступление общим голосованием было признано лучшим на мероприятии. Мариса говорила о том, что самый большой недуг человечества – это мысль «я недостаточно хорош». Из детства это убеждение следует за нами во взрослую жизнь и становится источником множества трудностей. Мы завтракали и обсуждали работу Марисы, и тут я спросил ее, не могла бы она поработать со мной. Меня никогда еще не гипнотизировали, и мне было интересно. Через несколько часов мы с Марисой встретились у меня в номере и обсудили цели сессии. Моя цель была такой: я хотел понять свое отношение к деньгам. Я предполагал, что оно может быть связано с какими-то моделями реальности, от которых нужно избавиться. Мариса направляла меня в путешествие в глубины памяти, просеивая воспоминания и образы моей жизни. Я чувствовал себя словно в легкой дреме, куда доносился ее голос. «Вернитесь в тот момент в прошлом, когда это убеждение впервые сформировалось», — сказала она. Внезапно я увидел Джона, моего учителя в средней школе. Я обожал его, он был великолепным преподавателем. Его любили все в классе и все его жалели. Он был таким одиноким. Мы знали, что от него ушла жена, что он живет в маленькой квартире и у него мало денег. Но мы любили его. Мы часто обсуждали, какой он хороший человек и как жаль, что у него все так плохо. «Видите ли вы систему, которая могла возникнуть в тот момент?» — спросила Мариса, и я осознал, что принял вот такое дуравило. «Хороший учитель должен страдать». Я считал себя учителем, потому что управлял компанией, которая занимается образованием, а также говорил и писал о личностном росте. Подсознательно я был уверен, что для того, чтобы быть хорошим учителем, я должен страдать. И в моем случае это выражалось в том, что я должен быть на мели. Мариса не остановилась на этом и продолжила регрессию в еще более далекое прошлое. Я увидел себя на заднем сиденье родительской машины. Мне было 9 или 10, и это был мой день рождения. Родители везли меня в магазин, чтобы я выбрал себе подарок. Я притворялся спящим, но на самом деле слушал их разговор. Они беспокоились о деньгах. В то время мы не были богаты, но нам хватало. Мама работала учительницей, отец был мелким предпринимателем. Я помню, как чувствовал стыд из-за того, что предстоят траты на подарок. В магазине я выбрал книгу. «Это все?» — спросила мама. «Выбери что-нибудь еще». Я выбрал хоккейную клюшку. Мама сказала: «Это твой день рождения, найди себе еще что-нибудь». Но я не хотел, чтобы родители на меня тратились. Это воспоминание превратилось в еще одну модель реальности. Не проси слишком много, потому что от этого кто-нибудь пострадает. Мы продолжили работу. Я вспомнил еще одно происшествие. Мне было 16, я стоял на баскетбольной площадке под палящим солнцем. Я был наказан. Директор моей школы, мускулистый бывший тяжелоатлет, почему-то питал ко мне неприязнь, хотя я хорошо учился. В тот день была физкультура, и я забыл шорты. За эту мелочь директор заставил меня 2 часа простоять на жаре. Я не был напуган, поэтому он решил усилить наказание. Прямо у меня на глазах он позвонил моему отцу и сказал мне: «Ты исключен». И я ушел. Когда отец примчался в школу, директор объяснил: «На самом деле я не исключал вашего сына, просто хотел напугать его и преподать ему урок». Отец был в ярости и высказал ему все, что думал о такой реакции на небольшой проступок. Я терпел, когда со мной так обращались. «Теперь вы взрослый человек. Вы видите, почему он так с вами обращался?» — спросила Мариса, и я осознал еще одно дуравило. «Не выделяйся, выделяться опасно». Я немедленно понял, как многообразно мне мешали 3 детских убеждения. Я верил, что выделяться опасно, что хороший учитель не должен быть богатым, и что если я буду просить чего-то большего, то огорчу или разочарую кого-то. Они саботировали меня. Я даже не знал, что они у меня есть. Как только они были удалены, в моей жизни произошли разительные перемены. Урок 3. Когда вы удаляете ослабляющие вас модели реальности и заменяете их новыми, придающими сил, ваша жизнь меняется очень быстро и очень сильно. Последующие месяцы оказались невероятными. Так как мои убеждения о том, что выделяться нехорошо, ушло, я стал больше выступать. Почти сразу же я получил 2 приглашения выступить, и оплата за одно из них была самой высокой по сравнению с тем, что я получал до сих пор. Я стал больше появляться на телевидении и нанял первую команду пиара. Казалось, приглашения на интервью и выступления посыпались из ниоткуда. Мою фотографию 3 раза помещали на обложках журналов. Я стал активнее в соцсетях и увидел, что число моих подписчиков на Facebook резко выросло. Также я решил, что больше не буду страдающим учителем. Я повысил себе зарплату впервые за 5 лет. Что в итоге? Всего за 4 месяца мой доход удвоился. Мой бизнес начал расти. Наша прибыль достигала все новых и новых высот. Оказалось, что мои убеждения мешали не только мне, но и всему бизнесу и всем, кто на меня работал. Я снова осознал, как меняется наша жизнь, когда мы убираем старые модели реальности. Генератор смыслов в голове. Почти у всех нас есть собственные мешающие убеждения о внешнем виде, об отношениях с деньгами, о собственном достоинстве. Источники убеждений бывают разные. Придирчивый учитель, случайно услышанный разговор родителей или других значимых людей, внимание или его отсутствие от близких. Когда мы начинаем верить в услышанное, оно становится правдой. Каждый из нас смотрит на мир через очки, окрашенные опытом, чувствами и смыслами, накопленными за годы жизни. Как будто в голове стоит генератор смыслов, создающий дуравило из любого ощущения. Меня дразнят и обзывают в школе, значит, я урод. И неважно, что больше подходит другое объяснение, просто детям иногда нравится смеяться над другими. Я сам, будучи ребенком, не мог этого понять, поэтому принял модель реальности, которая сообщала мне, что я некрасивый. Генератор смыслов никогда не спит. Он работает и в детстве, и когда мы вырастаем. На свидании, в отношениях с супругом и детьми, в отношениях с начальником, когда мы пытаемся совершить деловую сделку, когда просим о повышении зарплаты или когда не просим, и много когда еще. Мы придаем смысл каждой увиденной ситуации, а потом делаем из него упрощенную, искаженную и опасную модель реальности. А потом ведем себя так, словно эта модель – закон. Ранее я описывал истории из моего личного опыта, но сейчас ученые начинают изучать это явление, и результаты потрясают. Плохо то, что модели реальности вызывают стресс, печаль, одиночество и беспокойство. Но хорошо то, что их можно обновлять. Заменив старую модель на новую, можно значительно улучшить жизнь. Ниже я приведу еще несколько исследований, которые показывают, насколько велика сила убеждений. Как убеждения влияют на внешность и здоровье? Иногда простое высказывание способно изменить наше представление о себе и даже наше тело, изнутри и снаружи. В отчете о горничных, опубликованном в Psychological Studies, исследователи отметили, что после того, как горничным сказали, что их работа, уборка номеров, это значительная физическая нагрузка и соответствует требованиям Министерства здравоохранения по активной жизни, женщины осознали, что получают значительно больше нагрузки, чем им казалось, и у них снизился вес, давление, процент жира, соотношение объемов талии и бедер и индекс массы тела, по сравнению с теми, кому об этом не говорили. В 1994 году провели еще одно исследование. 10 человек, страдавших от боли в коленях, согласились на необычное предложение. Им должны были сделать артроскопическую операцию, но не всем 10 полностью. Доктор Джей Брюс Мосселли собирался доказать, что эффект плацебо, известный по опытам с лекарствами, может также работать и в более тяжелых случаях, требующих операции. Пациентов должны были полностью подготовить к операции, и после нее они должны были покинуть больницу на костылях и с таблетками от боли. Но доктор Мосселли выполнил только 2 операции. Еще 3 он сделал часть процедуры. Остальным 5 он только надрезал кожу, чтобы пациенты думали, что операция была, и видели шрамы, которые должны были свидетельствовать о ней. Даже доктор Мосселли не знал заранее, кого он будет оперировать, а кого нет, чтобы случайно не дать подсказку. Все 10 покинули больницу, будучи уверенными в том, что их оперировали. Через полгода никто из них по-прежнему не знал, был он прооперирован или нет. И тем не менее, все 10 сообщили, что боли беспокоят их намного меньше. Только подумайте. Значительное улучшение состояния, которое требовало операции, но без операции. Эффект плацебо настолько силен, что перед тем, как лекарства выходят на широкий рынок, их обязательно проверяют в тестах с плацебо. Как сообщалось в журнале Wired, половина лекарств, выбывающих на последнем этапе проверок, отсеиваются, потому что не могут побить эффект плацебо. Эксперимент Мосселли поразил медицинское сообщество, так как доказал, что эффект применим и к серьезным случаям, требующим операции. Наши убеждения о собственном теле поразительно влияют на тело, к добру или к худу. Как наши убеждения влияют на окружающих? Раз наши убеждения так сильно влияют на наши тела, что еще они могут? Могут ли они влиять на окружающих нас людей? Эпохальное исследование ожидаемого эффекта, которое провел доктор Роберт Розенталь, показало, какое влияние на нас оказывают модели реальности других людей, ложные или нет. Сначала доктор Розенталь обнаружил, что даже лабораторные крысы показывали лучшие или худшие результаты в лабиринте, в зависимости от того, чего ожидали работавшие с ними экспериментаторы. Исследователям говорили, что некоторые крысы умнее, а некоторые глупее, хотя все они были просто обычными крысами. Тогда доктор Розенталь решил продолжить исследование уже в школах. Сначала он проводил с учениками тест на IQ. Затем говорили, что у 5 учеников очень высокие показатели, и эти дети, скорее всего, будут учиться лучше других. На самом деле, этих 5 выбрали случайным образом. Но догадайтесь, что случилось. Хотя за год у всех учеников повысился уровень IQ, у этих 5 он стал заметно выше. Результаты исследования опубликовали в 1968 году, и открытие назвали «эффектом Пигмалиона» в честь мифа о скульпторе Пигмалионе, который создал статую прекрасной девушки и влюбился в свое творение, и она ожила, точно так же, как стало реальностью то, что учителя ожидали от учеников. Доктор Розенталь и его коллеги в течение следующих 30 лет работали над тем, чтобы подтвердить этот эффект и понять, за счет чего он происходит. Оказалось, что он действует и в деловом мире, и в суде, и в родильных домах. Итак, ваши ожидания влияют и на вас, и на тех, кто рядом с вами. Что ожидаете, то и получите. Мы создаем модели реальности о поведении партнеров, любимых, начальников, подчиненных, детей. Но, как показали исследования, убеждения влияют на то, как реагируют на нас окружающие. Какие отрицательные или раздражающие черты вы видите в людях только потому, что сами на них это проецируете? Итак, закон 4. Модели реальности можно переписать. Незаурядный разум обладает такими моделями реальности, которые дают ему силы ощущать свою ценность и менять мир в соответствии со своим видением. Здоровые модели для нас и наших детей. Каждая модель, которая нам мешает, это дуравило, которое мы сами себе и установили, и которое, как и любое дуравило, необходимо разобрать. Монах у бассейна помог мне разглядеть дуравило, которое заставляло меня постоянно доказывать свою ценность. Поцелуй Мэри уничтожил мое дуравило непривлекательности. Сессия с Марисой разрушила мои дуравила о том, что только страдающий человек может быть хорошим учителем и что мой успех может кому-то повредить. Где первоисточник дуравил? Это связано с тем, как нас воспитывали. Во второй главе я цитировал историка Юваля Ноя Харари, который говорил, что дети подобны расплавленному стеклу. Дети поразительно податливы. Вырастая и осмысляя мир, они собирают массу убеждений. До 9 лет мы особенно подвержены опасности заражения ложными смыслами, а затем мы цепляемся за них, несмотря на то, что на самом деле они только ослабляют нас. Пока мы разрушаем те модели, которые тормозят наше развитие, очень важно обращать внимание на то, чтобы не навязывать детям того, что будет мешать им. То, о чем пойдет речь ниже, можно применять и при общении со взрослыми. Помните, генератор смыслов никогда не останавливается, и не важно, что мы уже не дети. Всегда можно помочь человеку выработать новые убеждения и избавиться от старых. Как появляются убеждения? Автор Шелли Левкоя и ее муж Морти, ныне покойный, он умер в то время, когда я писал эту книгу, ясно понимают, как убеждения влияют на жизнь. Однажды я спросил Шелли, какой самый главный совет вы могли бы дать родителям? Шелли ответила: «Независимо от того, в какой ситуации оказались вы с ребенком, всегда спрашивайте себя, какие убеждения из этого вынесет мой ребенок? Что он будет думать? Я только что совершил ошибку и узнал что-то новое, или я ничего не стою». В жизни будет масса возможностей воспользоваться этим мудрым советом. Представьте себе, что вы ужинаете с детьми, и сын роняет на пол вилку. Вы говорите: «Билли, не делай так». Теперь он кидает на пол ложку. Вы говорите: «Билли, я же говорила тебе, не делай этого! Встань в угол на 10 минут и подумай о своем поведении». Возможно, вы считаете, что это нормально, ведь вы были спокойны и просто отправили Билли в угол. Но мы теряем возможность повлиять на убеждения, которые, возможно, сейчас вырабатывают Билли. Помните вопрос: какие убеждения из этого вынесет мой ребенок? Может быть, Билли сначала уронил вилку случайно, и когда вы сделали ему выговор, он озадачился: почему мама мне не доверяет? Он роняет ложку, чтобы убедиться, и, конечно, мама сердится и ставит его в угол. У ребенка появляется еще одно убеждение: мама мне не доверяет. В углу его дополняет и второе: я плохой, я не имею права говорить, что думаю. Видите, как работает генератор смыслов? Шелли предлагает в завершении подобной ситуации спросить ребенка: «Билли, что случилось? Что случилось дальше? Чему ты научился?» Шелли подчеркивает, что не стоит спрашивать, почему ты это сделал. Вопрос «почему» загоняет ребенка в угол и заставляет обороняться. К тому же дети эмоциональны, а ведь даже многие взрослые в порыве эмоций не способны ответить, почему они поступили так или иначе. Также не стоит ожидать, что ребенок окажется психологически подкован, заглянет в себя и опишет свои внутренние побуждения. Сформулируйте вопрос иначе. «Билли, что случилось, что ты уронил ложку?» Так он сможет остановиться и подумать. Может быть, он ответит: «Я уронил ее, потому что думал, что ты меня не слушаешь». Этот вопрос позволяет добраться до сути проблемы и быстрее с ней разобраться. Шелли отмечает, что вопрос «почему» связан со смыслом, а смысл всегда придуман. Это умственный конструктор из мира относительной истины. Даже если Билли и знает, почему он уронил ложку, это ничем не поможет. Чтобы добраться до сути проблемы, нужен вопрос «что?». Он позволит разобраться в ситуации вместе. Шелли предлагает задавать себе такой вопрос после общения с ребенком. Что мой ребенок только что вынес из нашего взаимодействия? Что он о себе сейчас думает? Я победитель или я неудачник? Я ошибся и узнал что-то новое или я дурак? Даже если вы не родитель, вы понимаете, насколько все это серьезно. Только представьте себе все вредные убеждения, которые вы впитали в детстве, хотя у ваших близких и были благие намерения, не говоря уже о тех случаях, когда они не были такими уж благими. Вечернее упражнение для перезаписи убеждений. Когда я понял, насколько то, что мы воспринимаем в детстве, влияет на всю дальнейшую жизнь, то стал очень внимательно относиться к тому, что говорю своим детям. Со временем я изобрел простой прием, который не дает вредным убеждениям укореняться. Каждый вечер после работы для меня и моего сына наступает время папы и Хейдена. Мы играем в Лего или читаем книжку, потом я укладываю сына спать и задаю ему два вопроса, которые, я надеюсь, помогают ему закончить день с хорошим настроением. Сначала я спрашиваю, за что сегодня он благодарен. Это может быть мягкая постель, игра с другом, разговор со мной, прочитанная книжка. Я показываю, что можно быть благодарным за что угодно. Потом я спрашиваю: «Хейден, за что ты сегодня себе нравишься?» Я прошу его рассказать о чем-то, что он сделал. Может быть, проявил доброту, помог другу в школе, или что-то понял сам и сказал что-то умное. Или сидел с маленькой сестренкой. Если он ничего не может припомнить, тогда я сам говорю, что мне в нем нравится. Когда мы играем перед сном, я наблюдаю и теперь рассказываю, что заметил. Например, на той неделе я сказал: «Мне нравится, как ты расспрашиваешь про науку. Я думаю, ты любознательный и сообразительный». Если вы сможете так позаботиться о своих детях, они вырастут устойчивыми внутри, и у них выработается сопротивление дуравилам. Я выработал для себя и Хейдена этот маленький ритуал, потому что это мой способ не давать дуравилам сформироваться у него в голове. Помните, начать никогда не поздно. Постарайтесь добавить что-то подобное в вашу жизнь, и вы тоже сможете удалять дуравила, пока они не успели закрепиться. Упражнения, приведенные ниже, полезны и детям, и взрослым. Попробуйте выполнять их самостоятельно или с детьми перед тем, как лечь спать. Упражнение «Благодарность». Выделите немного времени и подумайте, за что сегодня вы можете быть благодарны. 3-5 пунктов. Может быть, за прикосновение солнечного тепла к лицу, когда вы утром вышли из дома. Может быть, за музыку, которую вы услышали по пути на работу. Может быть, за улыбку и спасибо продавца в магазине. Или за удачную шутку, которую разделили с коллегами. Может быть, за то, как на вас смотрел супруг или супруга, лучший друг, ребенок или домашний питомец. Или за хороший совет от тренера в спортзале. Или за то, что так приятно вернуться домой в конце дня и отдохнуть. Упражнение «За что я люблю себя». Подумайте, чем вы можете гордиться в себе сегодня. Возможно, это был какой-то поступок или качество в себе. Может быть, никто не сказал вам, как это ценно, но настало время утвердить это для себя. Подумайте, что есть такого в вас, как в человеке, что можно любить. Уникальный стиль? Способность решать на работе сложные задачи? Умение находить общий язык с животными? То, как вы двигаетесь, когда танцуете? Умение поймать мяч в прыжке? Потрясающая еда, которую вы приготовили недавно? То, как вы остались спокойным, когда ваш ребенок пролил молоко в ресторане. Это могут быть мелочи или важные качества, но каждый день вы должны выбирать от 3 до 5 таких свойств, которыми можете в себе гордиться. Это простое упражнение можно делать по утрам или по вечерам, перед сном. Мне оно помогло исцелить многое из того, на что указал монах у бассейна. Мариса Пир считает, что в каждом из нас живет ребенок, который никогда не получал всей любви, которой заслуживал. Нельзя вернуться в прошлое и все исправить, но сейчас ответственность на нас. Исцелить себя, подарив себе всю любовь и нежность. Внешние модели реальности. До этого мы рассматривали внутренние модели реальности, то, что относится к нашему восприятию себя. Внешние модели точно так же влияют на нашу жизнь, и это убеждения, которые есть у вас об окружающем мире. Ниже приведены 4 самые мощные модели, в которые решил верить я. Я пришел к ним в результате накопленного жизненного опыта. Они заменили старые модели и значительно повлияли на мою жизнь. Первое. У всех нас есть интуиция. Эта модель пришла на замену прежней, где говорилось, что источниками знаний могут быть только факты и информация. Сегодня я верю в интуицию и в ее пользу в повседневной жизни. Это помогает мне выбирать наилучшие решения, понимать, кого лучше нанять, и даже помогает в творчестве, например, в написании этой книги. Помните, как взлетела моя карьера продавца программного обеспечения, когда я решил учитывать интуицию при продажах? Люди способны быть одновременно и логичными, и интуитивными существами. Используя и то, и другое, можно добиться удивительных результатов. Наука установила, что мы действуем на 2 уровнях. Первый – то, что можно назвать инстинктом, существует ниже уровня сознания. Он связан с древними областями мозга и невероятно быстр. Другой уровень – рациональный, который развился позже и на который мы так привыкли полагаться в наши дни. В одном исследовании ученые вручили участникам 2 колоды карт и сказали, что сейчас будет игра на деньги. Игроки не знали об этом, но обе колоды были сложены определенным образом. Одна, как американские горки, большие выигрыши, большие потери, вторая безопасная, небольшие потери и небольшие выигрыши. Вытянув примерно 50 карт, игроки начали подозревать, что одна колода безопасней. К 80-й карте это становилось ясно. Но вот какая штука, их потовые железы чуяли что-то не то уже после 10 карт. Да, потовые железы на ладонях игроков немного приоткрывались каждый раз, когда игрок тянулся к колоде с размахом. Более того, игроки все еще не осознавая начинали чаще тянуться к безопасной колоде. Каким-то образом интуиция действовала и направляла к безопасному варианту. Я верю, что интуиция существует, и если ее тренировать, она станет лучшим подспорьем в принятии решений. Я не считаю, что можно предсказать будущее, но я уверен, что 6-е чувство подскажет верный путь. Я пытаюсь каждый день прислушиваться к шестому чувству. Попробуйте и вы. И посмотрите, что получится. Второе. Исцеление души и тела работает. Ранее я писал, что подростком страдал от угревой сыпи. Я почти ни с кем не общался, поэтому проводил много времени за книгами. Однажды я прочитал о творческой визуализации. Творческая визуализация — это способ изменить убеждения, когда вы медитируете, а потом представляете свою жизнь такой, какой хотели бы ее видеть. Она основана на идее того, что подсознание не отличает настоящий опыт от воображаемого. Так что я стал представлять, как излечивается моя кожа. 3 минуты в день я представлял, как кожа проходит процедуру исцеления. Я использовал близкие мне образы, смотрел на небо, представлял, как тянусь к нему, набираю сияющую голубизну и наношу на лицо. Представлял, что небесная синева становится твердой и отпадает. Вместе с ней отпадает мертвая кожа, и из-под нее появляется новая, чистая и здоровая. Постепенно этот процесс учил подсознание принять новое убеждение, что моя кожа становится красивой. Я делал это упражнение в течение месяца, по 5 минут каждый день, и угри прошли. Исцеление тела и души требует сознательной практики, определенных техник осознания и визуализации. Я страдал от угревой сыпи 5 лет и перевидал множество докторов, и все безрезультатно. Творческая визуализация помогла мне исцелить кожу за месяц, и благодаря этому у меня значительно прибавилось уверенности и чувства собственного достоинства. Для тех из вас, кто захочет попробовать выполнить эту практику, я записал видео с объяснениями, как я ее использовал и как именно вылечил кожу. Видео можно загрузить бесплатно по ссылке. Третье. Счастье на работе – новая продуктивность. Обычно нам говорят работать усердно. Мало кому советуют работать счастливо. В нашем мире мы проводим на работе около 70% времени, но согласно многочисленным исследованиям, примерно 50% из нас не любит свою работу. Это неприятная ситуация для миллионов людей. Если только на работе не находится чего-то такого, что зажигает нас, большая часть жизни проходит безрадостно. Я уверен, что работа должна быть такой, чтобы утром при мысли о ней радостно выпрыгивать из постели. С самого начала в Mind Valley мы приняли, что счастье – это новая продуктивность. Наша уникальная культура труда задумана такой, чтобы сотрудники не просто работали, а получали от этого огромное удовольствие. Мы используем разнообразные модели и системы, чтобы люди были счастливы. Это значит, что мы вкладываемся в дизайн офисов, чтобы он был привлекательным и вдохновляющим, предлагаем гибкие часы работы, вывозим команду на тропические острова, если удалось достичь поставленных целей, и почти еженедельно устраиваем встречи и вечеринки, чтобы сотрудники могли подружиться и наладить связи. Культура счастья значительно уменьшает стресс, который возникает, когда стараешься создать быстро растущую компанию. Она помогла мне не сойти с ума, когда я перерабатывал, чтобы достичь целей. Культуру счастья можно привнести в любую рабочую обстановку. Неважно, SEO вы или фрилансер, помощник руководителя или менеджер, критично важно, чтобы вы нашли способ получать удовольствие от работы. Попробуйте раз в неделю, да хотя бы раз в месяц обедать с кем-нибудь из деловых партнеров или коллег в офисе. Каждый день говорите кому-нибудь что-то приятное о его или о ее работе. Или воспользуйтесь советом Ричарда Брэнсона. Я всегда считал, что сотрудникам полезно время от времени после работы собраться вместе. Это важнейший ингредиент в смеси, из которой состоит семейная атмосфера и веселая, вольная корпоративная культура. Еще это надежно разрушает любой намек на иерархию. Какая тут иерархия, когда все видели финансового директора, которая пытается пройти под перекладиной, не пролив пива. Проще говоря, работа и счастье должны быть вместе. 4. Можно быть духовным, но не религиозным. Традиционная модель реальности выглядит так. Я могу считать себя духовным человеком, только если придерживаюсь определенной религии. Но почему бы не предположить, что духовность существует независимо от религиозных систем, и что моральные качества не связаны с религией или верой в Бога. Чтобы научить человека быть добрым, великодушным и соблюдать золотое правило, религия не обязательна. Согласно книге гарвардского капеллана-гуманиста Грега М. Эпштейна «Хорош и без Бога», гуманизм сейчас по числу приверженцев на 4-м месте в мире, сразу после христианства, ислама и индуизма. Гуманизм – это жизненная позиция, утверждающая, что нам не нужна религия, чтобы следовать этическим принципам. Она отличается от атеизма, так как гуманисты считают, что какой-то бог есть. Но он уж точно не такой гневный и осуждающий, каким выглядит во многих религиях. Гуманист может считать богом Вселенную, или единство жизни на Земле, или дух. Гуманизм открывает новый духовный путь людям, которые хотят отказаться от дуравил религии и не хотят принимать атеизм. Сейчас на планете миллиард гуманистов, и их становится все больше. Когда я покинул религию, поначалу мне было сложно. Я верил в высшие силы, поэтому чистый атеизм меня не привлекал. Тогда я стал рассматривать гуманизм и пантеизм, и так обнаружил то, что мне подошло. На сегодняшний день я сочетаю принципы гуманизма, пантеизма и таких духовных практик, как медитация, и беру от индуизма и христианства, которые достались мне от семьи, то, что мне нужно и что дает мне силы. Ниже приведен список из предыдущей главы. Запишите в своем компьютере или в бумажном дневнике, какие модели у вас есть в каждой из указанных категорий. Я привел несколько для примера. Вы наверняка заметите определенное соотношение между тем, что напишете сейчас, и результатами размышлений в третьей главе. Другими словами, вероятно, что в категориях с самой низкой оценкой действуют самые вредные модели убеждений. Первое. Любовные отношения. Что для вас любовь? Что вы ожидаете получить и что отдать в любовных отношениях? Верите ли вы, что любовь причиняет боль? Верите ли вы, что любовь все переносит? Сколько длится любовь, по вашему мнению? Считаете ли вы, что можете любить крепко? Верите ли вы, что стоите того, чтобы вас любили и ценили? Второе. Дружба. Что для вас дружба? Верите ли вы в долгую дружбу? Считаете ли вы, что друзья берут у вас больше, чем отдают? Как вы считаете, легко или сложно найти друга? Третье. Приключения. Что для вас приключения? Это путешествие или физическая активность? Или искусство и культура? Может быть, городские виды и звуки? Или природа за городом? Или возможность посмотреть, как живут люди в местах, не похожих на то, где живете вы. Выделяете ли вы время и место под приключения в своей жизни? Считаете ли вы, что сначала надо накопить на пенсию, а потом отправляться в далекие путешествия? Будете ли вы чувствовать себя виноватым, если возьмете выходной на работе или проведете свободный день вдали от семьи? Считаете ли вы, что тратить деньги на развлечения вроде затяжного прыжка с парашютом легкомысленно? Четвертое. Обстановка. Где вы лучше всего себя чувствуете? Нравится ли вам, где и как вы живете? Что такое для вас дом? Какие аспекты окружения для вас важны? Например, цвета, звуки, тип мебели, близость к природе или культурному центру, уровень бытовых удобств, предметы роскоши. Считаете ли вы, что заслуживаете жить в роскошном доме? Останавливаться в пятизвездочных отелях, в путешествиях и работать в удобной обстановке? Пятое. Здоровье и спорт. Что такое физическое здоровье? Что такое здоровое питание? Считаете ли вы, что генетически предрасположены к набору веса или другим заболеваниям? Верите ли вы, что проживете столько же, сколько ваши родители, или дольше? Считаете ли вы, что стареете хорошо или плохо? Шестое. Интеллектуальная жизнь. Как много вы учитесь? Насколько растете? Насколько контролируете свой разум и ежедневные мысли? Считаете ли вы, что достаточно умны, чтобы добиться своих целей? Седьмое. Ваши навыки. Как вы считаете, в чем вы хороши, а в чем не очень? Откуда взялись эти представления? Что мешает учиться новому? Есть ли какие-то навыки, которые вы готовы оставить? Что мешает начать перемены? Как вы считаете, какие ваши черты характера и особые способности представляют ценность? В чем вы, как вам кажется, никуда не годитесь? Восьмое. Духовная жизнь. В какие духовные ценности вы верите? Как вы проявляете их в своей жизни и как часто? Духовность для вас – это общественное или личное? Чувствуете ли вы, что застряли в моделях культуры и религии, которые вам не подходят, но боитесь от них отказаться, чтобы никого не обидеть? Девятое. Карьера. Что для вас работа? Что такое карьера? Насколько вам нравится ваша карьера? Считаете ли вы, что вас отмечают и ценят на работе? Считаете ли, что у вас есть все, что нужно, чтобы преуспеть? Десятое. Творчество. Считаете ли вы себя творческим человеком? Есть ли такой творческий человек, которым вы восхищаетесь? Что именно вам в нем или в ней особенно нравится? Какими видами творчества вы занимаетесь? Считаете ли вы, что у вас есть талант к какому-то виду творчества? Одиннадцатое. Семья. Что, как вы считаете, самое главное в вашей роли супруга или супруги? А как сына или дочери? Довольны ли вы своей семейной жизнью? Что вы думали о семье в детстве и юности? Считаете ли вы, что семья приближает вас к счастью или, напротив, отдаляет от него? Двенадцатое. Общественная жизнь. Разделяете ли вы ценности того общества, частью которого являетесь? В чем высшая цель общества? Считаете ли вы, что способны внести весомый вклад? Хочется ли вам это сделать? Два инструмента для изменения модели реальности. Вы выполнили приведенные выше упражнения и теперь должны неплохо представлять себе, какие модели реальности необходимо улучшить. Для этого не обязательно встречаться с монахами у бассейна или посещать сеансы гипнотерапии. Хотя было бы здорово, если бы любой мог мгновенно изменить свои модели, всего лишь получив поцелуй. Бывает, что вредные модели исчезают, когда человека посещает озарение, иногда спонтанное, как у меня в том бассейне, иногда приходящее в результате медитации, чтения или других практик осознанности, в которые входит и простое уединение, размышление о жизни, и вопрос, заданный себе, откуда у меня появился такой взгляд на мир. По мере чтения этой книги вас будут накрывать озарения и ага-переживания, которые помогут избавиться от мешающих моделей. Также вы будете выполнять упражнения, которые помогут обрести озарение и, опять же, избавиться от старого. Прямо сейчас есть два мгновенных способа убрать негативные модели реальности, которые вы впитываете каждый день. Оба метода основаны на том, что прежде чем неосознанно принять какую-либо модель, вы включаете рациональное мышление. Вопрос первый. Эта модель реальности – абсолютная истина или относительная? В мире есть абсолютные истины, верные для всего человечества в любой культуре. Например, родители должны заботиться о детях, пока дети не станут самостоятельными, и все люди должны есть, чтобы жить. Но есть и много относительного, что отличается от одного общества к другому. Способы воспитания, питания, приобщения к духовному, построению любовных отношений и так далее. Какова ваша модель реальности? Относительная истина или абсолютная? Если наука не подтверждает вашу модель, не стесняйтесь поставить ее под сомнение. Религиозные убеждения не являются исключением. Одна из причин, по которой я в детстве засомневался в справедливости запрета есть говядину, была в том, что я видел, как ее с удовольствием едят другие. Почему же мне нельзя? Есть ли такая часть вашей культуры, которая является относительной истиной для большей части мира? Если она вас устраивает, оставьте ее. Но если она вам мешает, заставляет особым образом одеваться, вступать в брак, ограничивает питание или жизнь, и вам это не нравится, то ваш долг перед собой заменить это убеждение. Дуравила нужно разрушать. Помните, что в наше время на Земле не преобладает ни одна культура или религия. Ни одна из основных религий не обладает властью над большей частью человечества. Знаете, во что бы вас ни приучало верить ваша культура, большинство людей, скорее всего, в это не верит. И вы можете сделать выбор и не верить. Один из величайших даров, который возможно подарить себе, это способность выбирать, во что верить или не верить. Лучше всего прислушаться к голосу сердца и интуиции. Помните, что у всех моделей реальности есть срок годности. Даже то, что сегодня считается абсолютной истиной, завтра может перестать быть таковой. Этот вопрос отлично действует в ситуациях, когда общество и культура пытаются насадить нам свои модели. Но важно также помнить, что мы и сами создаем модели. Точнее, наш генератор смыслов их создает. И тут приходит время второго вопроса. Вопрос второй. Значит ли это то, что, как мне кажется, оно значит? Морти и Эшели Левкоя разработали интересный способ разрушать убеждения. Для этого нужно научиться останавливать генератор смыслов. Как утверждал Морти, мы способны генерировать примерно 500 смыслов в неделю. Но как только мы начинаем спрашивать себя, а это правда, я на 100% уверен, что все так и есть на самом деле. Количество смыслов уменьшается. Морти говорил, что количество смыслов снижается до 200 в неделю, если всего лишь научиться регулярно проверять, не приписали ли вы смысл чему-то, в чем его не было, а потом нужно практиковаться. В конце концов, вы перестанете приписывать событиям смысл. Вы станете меньше реагировать на стресс, и вас будут меньше раздражать окружающие. Это пойдет на пользу браку, и я по собственному опыту могу сказать, что это улучшает отношения с начальством и коллегами. Как CEO команды в 200 человек, я обнаружил, что из тех людей, которые умеют на работе контролировать генератор смыслов, получаются хорошие лидеры. Я уверен, что лучшее, что мы можем сделать с устаревшими моделями реальности, отпустить их. Пусть они станут историей. Давайте порадуемся тому, что в ходе жизни мы способны развиваться эмоционально, умственно, духовно, а также принимать новые идеи, мысли, мнения и способы жизни. Когда все больше и больше людей отвергают дуравила и принимают улучшенные модели, развивается вся человеческая раса. А когда количество тех, кто оптимизирует свои модели, перейдет критическую черту, импульс коллективного разума вознесет нас к новому устройству мира. Понять собственное мировоззрение и найти в нем порядок, логику и духовность – это не истинная гениальность. Истинная гениальность означает понять, что ваше воззрение на порядок, логику и духовность сотворили ваш мир, а значит, способны его изменить. Майк Дули. Итак, вы подробно выяснили, как укореняются модели реальности и определили основные модели своей жизни. Пришло время сделать следующий шаг на пути программирования сознания. В следующей главе вы узнаете, как повседневная жизнь вашей системы жизни согласовывается с моделями и как оптимизировать системы, чтобы подготовиться и стать выдающимся человеком.